Мы продолжаем наше приключение, которое становится все более и более драйвовым с каждой минутой. Да уж. И мы возвращаемся в вашу хижину, чтобы вернуть вас немножечко к тому, что происходит сейчас. Вы слышите пой пустынных каких-то цикад, далеко где-то воют шакалы, ночь над пустыней холодает довольно быстро, но у вас довольно тепло в хижине. У вас есть еда, источник света и нелегкие мысли о том, какой же путь вам дальше выбрать. Ну как, романтично. Да, можете теперь дальше продолжать сами. Я хочу создать сейчас настроение для нашего стрима быстренько. А предлагаю моим напарникам решить этот вопрос, пока я... Да, кстати, пока что уже Леминг более-менее понял, что происходит. Я так понимаю, ты же понял, что происходит уже, Леминг, да? Ну, туда-сюда. Хотя, возможно, есть какие-то свои мысли на этот счет. А что, идти надо? Кстати, от того, что тебе все рассказали, у тебя теперь немного возвращается память о твоем пребывании в гнезде, и ты даже какие-то обрывочные воспоминания и общие принципы начинаешь вспоминать, как это было. Я тебе могу напомнить. Леминг, напомни, пожалуйста. Да. Мне похоже, что Леминг был здесь фермером и каким-то мастеровым, а до того, как он присоединился к гнезду, он был плутоватым воришкой в составе банды в пустошах. То есть он не по своему желанию примкнул, а из-за того, что они что-то украли, похоже, у местного населения, за что их изловили и принудительно посвятили в ряды этого самого гнезда. Ты помнишь, исправительный паразит. Да, ты помнишь, что в то время, когда в тебе был внутри паразит, ты не потерял своих человеческих способностей, своей человеческой памяти, но вдруг для тебя весь мир стал абсолютно безмятежным местом, в котором все тебе доставляет удовольствие, нравится всем заниматься, и ты непостижимым образом чувствуешь всех своих братьев вокруг, чувствуешь общее настроение, и даже не вербальное общение происходит, а на уровне эмоций. Вот так это было, а потом тебе стало становиться все хуже и хуже, воспоминания твои стали утрачиваться, у тебя было все больше и больше отрицательных эмоций, видимо, паразит внутри тебя погибал в течение какого-то времени, тебе было очень больно, потом ты отключился и вот возник здесь. Это все у тебя пока что так, смутные воспоминания, возможно, со временем они будут становиться все лучше и лучше. Сейчас ты можешь об этом рассказать, что ты вспомнил. Я, пожалуй, расскажу об этом. Он рассказал обо всем этом вам, и теперь вы тоже в курсе. Каково это быть частью гнезда? Довольно ужасное ощущение. Вообще отличное ощущение. Ощущения-то вроде хорошие. Прет от всего просто, вот, от жизни. Помнится, в те былые времена, когда я был наркоторговцем. По эффекту похоже, да, на метамфетамин. Судя по тому, что... Никаких побочных эффектов. Как вы видели, эти ребята бежали за машиной со скоростью под 15 метров в час в течение нескольких часов. Видимо, их прет не по-детски. Все. А я тем временем, вы не слышите, а у нас на стриме сейчас цикады и птички ночные поют. Да, так что... Настроил, ну отлично. Молодец, Роман. И вам теперь предоставляется решение, можете дискутировать. Представьте, что на самом деле это все так и есть, как оно есть. И ваше мнение здесь важно, поскольку вы все-таки компания. Так что, Леминг, и ты можешь сказать, вставить свои 5 копеек, как человек уже, при информации. Я считаю, что надо соглашаться. Нас же не заставляют кого-то ловить, кому-то там в мозги паразитов пихать. Мы даем людям выбор. Вот. С этого все и начинается. Так я и говорю, что это как бы добровольное решение, добровольный выбор тех, кому мы это предложим. Первая доза бесплатно. Да-да-да. Первый паразит. Да. Ну, они и последующие будут бесплатно. Так что, ну, не знаю. Тем более за это кому-то там винтиков обещали отсыпать. Да, давайте, ладно, будем рациональными. Какой еще шанс нам представится получить кучу всего, что нам нужно в этом ужасном, жестоком мире? Наверное, не представится больше такого шанса. Разве что силой мы можем у кого-то что-то отобрать. Ну, вы, естественно, получите это все, вы понимаете, что не сразу, а после того, как ваша миссия успешно состоится. Раскрутите на миссию, что ли? А? Что ты говоришь, Леминг? Я говорю, надо раскрутить перед миссией на какое-нибудь снаряжение. Ну, это возможно. Но суть этой миссии заключается в том, что вознаграждение получится тогда, когда это гнездо почувствует, что рядом возникло следующее. То есть там будет несколько членов, и таким образом они распространят свое влияние и смогут двигаться дальше вот в пределах уже... То есть... Несколько членов — это сколько? Смотрите, как это выглядит. То есть есть одно гнездо, да? Они могут только вот здесь вот находиться. Когда рядом возникает еще одно гнездо, вот здесь вот, например, получается уже вот такая вот штука. И они могут перемещаться вот так вот. Тогда им нужно отправить еще сюда, например. Они еще делают такое гнездо, да? И смогут уже перемещаться вот здесь. Вот в чем их прикол. Сами по себе они не могут этого делать. Ну, сами червяки не могут. Они потеряли способность распространяться, как раньше это было, с какими-то там микроспорами. Теперь они могут только таким образом пересаживаться. Так а те, как бы, эти члены этого гнезда, у которых червяки, они не могут, они не могут далеко уходить, да? То есть, да. И бог тоже становится, и все. Это представляешь, какое похмелье? Какое похмелье обрушится после того, как ты был столько времени под воздействием положительных каких-то там... Ну, то есть это все действует только когда они прочего. Все вместе рядом. Если да. Хоть кто-то уходит, он теряет это. Если он выйдет за пределы действия, за пределы радиуса действия, червяк, возможно, даже погибнет. А что будет с человеком, это неизвестно пока. Ну, а нам время он до утра дал или когда? Он вам время нужно... дал до утра подумать, да. Нет, подумать до утра, когда экспедиция у вас отправится, это вы уж сами нам там решите. Ну да, но вообще надо бы у него, наверное, спросить, сколько нам нужно... Да, подсадить. Да. Там, убить 12 кабанчиков. Ну там, вот, да. Вот, да. Я что-то вообще не понимаю. Одного-двух, может, подсадим, а если штук 20 захотят всю деревню... Да, в этом просто будет проблема. Будет большая проблема. Придется подсаживать. Открой рот, пожалуйста. Открой рот, закрой глаза. Не, серьезно, а в чем сложность-то? Я имею в виду, что ну, нас он отпустит, и слава богу, преследовать они нас все равно не смогут, если мы передумаем насчет этой миссии. Раскрутим на какое-нибудь начальное снаряжение для этой миссии и уйдем, а дальше уже как бы... Ну, ну так тоже, конечно, можно. Тем временем костер отражается бликами на моем железном черепе. Да. Ты решил... Блестящим. Решил больше не участвовать в дискуссии и уйти в описание. Я опять медитирую, да. Ну, что, мы решили, мне кажется, уже. Черт. Возражений надо... у вас нет, да, я так понимаю, вы пришли к консенсусу. Ну да, только еще не решили, как именно, будем подсаживать или возьмем, что дадут, и уйдем. Да, на месте будет ясно, что. Да, там будет... В деревне. Это ближайшая деревня. Ну да, да. Ну, как зато там узнаем, там, где следующий пара сотен миль, там, где-то ну да, 400 нормально, миль. Нормально. Или 200 миль. Нет, ну смотрите, вам нужно, по сути, вот, как я уже говорил, радиус действия, если вот такой вот, да? То есть у человека где-то 200 миль радиус действия, то приблизительно. Вам нужно уйти следующий, да, на полтора радиуса. Да-да-да. Чтобы ясно. Получилось пересечение. Угу. На пол. Ну ладно, окей. Не, ну там, а он сказал, что есть деревня. На полтора, ты не согласен? Мы прям мобильную сеть какую-то устанавливаем потихонечку. Ну, да, да. Не согласен, что полтора радиус? Не, ну, я говорю, пусть будет полтора. От центра деревни, да, получается полтора. Да, да, нормально. Или один радиус. Не, от центра деревни один радиус получается. Правильно? Ну, в деревне ты говорил примерно 500 метров. Да, один радиус, да, получается. Да, точно. Вот сколько радиус действия, настолько вам нужно отойти. Только из центра сюда, в центр. Что, на 250 метров надо отойти? Не, это не деревня, это радиус того, где они могут... Вышки. Где они могут общаться на телепатическом уровне. Mm. Вот это, видимо, этот пул, он производит какие-то... Это что-то типа сознание, которое к тому же еще делает какую-то телепатическую ауру, телепатическую радиус. Контроль. Да. Не столько контроля, сколько поддержание работоспособности сети. Вышка, да, по сути, как правильно сказал Ленинг. Я и в Старкрафте зергов не любил, а тут вообще чуть-чуть. Не, хотя здесь не так плохо, как у зергов. Здесь это, по крайней мере, выглядит очень красиво, все такие в белом. Да. Угу. Да, кстати, еще Леминг, что ты помнишь, что там у людей нет, в то время как они под этим воздействием находятся, они не рожают, у них нет никакого ни секса, ни эмоций, ничего. И даже пол становится неважным. Скучно. Так жить. Так. Я имею в виду солощи, никаких короче. Животных эмоций, да? Что-то тут не так в этом деле. Население начнет уменьшаться. А вы не помните, что они людей-то получают с окрестных деревень за защиту? Когда они разрастутся по всей планете. Это Леминг еще не знает, а у нас это было, что... Нет, они просто заинтересованы в том, чтобы людская популяция тоже какая-то сохранилась. Угу. Кусочек. Потом как, это как будут разводить их на фермах, да, чтобы заселяться. Идеология вампиров, еда-то нужна. Да, да, да, да. Идеология хищника, да, по сути. Да. Что нужна популяция, но она должна быть ограниченной, чтобы тебя не затоптали. Давайте, что мы становимся мессиями зла. Почему зла-то? Почему зла? Это еще непонятно, зла или зла. Говорит робот. Который уже, в принципе, ну, с другой стороны, посмотри, эти люди живут здесь. Уже пересел в другое тело. Да, у них есть вода, у них есть защита от каких-то внешних врагов. Все норм вообще. Почему это плохо-то? Есть, половины нет. Но им она и не нужна в этот момент становится, поэтому тут такое. Ну кому не нужна? Червякам не нужна, людям-то нужна, но они не могут выбирать. Давайте рассмотрим альтернативу. Либо человек присоединяется к сообществу, да? Либо он как-то, каким-то образом непонятным существует на пустоши. Я думаю, что кто-то может сделать добровольный выбор в пользу мозгового червячка. Именно поэтому отправляют сюда своих детей добровольно, деревенские. Вот у них лишний ребенок появился, зачем кормить их? Ты знаете, примитивные общества, да, они да, к этому относятся проще значительно. Типа мы еще наоборот, животные. Мы еще наоборот утродим лишнего. Чтобы отдать туда, а нам за это там еще и капуста перепадет. Я предлагаю тогда... не предлагаю, тогда ставлю себе цель изобрести в этом мире средства контрацепции, вот, и спасти этих бедных людей от таких просто животных решений. Брами и кишки все уже изобретено. Не, ну почему? Для них, получается, ребенок это такая, знаешь, валюта для обмена... Ребенок в обмен на еду, на какие-то ресурсы, если полезные вещи. Если бы я мог сплюнуть, я бы это сейчас сделал. Ты можешь сделать звук плевка. У тебя Sound Blaster Pro там нормально работает. PC-бипер. Ну, надо отправляться, наверное. А пока вам нужно, наверное, поспать, да. Вы погружаетесь в сон, обуреваемые мыслями, кто-то мрачными, кто-то радужными. Может, кто будет посторожит, а то тут Лемминг, наверное, по ночам. Лемминг после того, как спать тоже нужно. После того, как Лемминг вспомнил о своем предыдущем существовании, он, наверное, даже какой-то частью своей горюет о том, что из этого всего вышел, поскольку это было... Кайфы потерял. Да, приятно, и ты никогда не был один. Всегда был в коллективе, процесс всегда чувствовал. Процесс сломки такой, да. Эмоциональный. Это был такой «We are Borg». Мог быть один, но никогда не был одинок. Да, точно. С утра вы просыпаетесь... От того, что кто-то колотит чем-то по стене и скрипучим голосом орет почем зря какую-то скаутскую песню про то, что типа там дети в школу собирайтесь, петушок пропел давно. До военных вот лет. Человек пень пришел. Почему они же в китайской форме, правильно? Кто они? Мне кажется, это человек пень. Не, это наш этот. В китайской форме ваш Лемин. Да, да. Торговец наш. Он будет красным, пока свободно. Вот он орет, его, видимо, сюда не пускают. Он орет, почем зря, что вам пора вставать, пора выдвигаться. Ребята, давайте. Дело ждет. Точнее, наоборот, дело не ждет. А покушать там, не знаю. Пока еще жара над пустыней не поднялась, и нужно быстро двигаться. Вам, да, вот, кстати, приносят еду. И, это чоп наш, да? Да, когда открывается занавеска, и входит человек в белом, принося еду, его там явно не пускают, но его голова с одним глазом так заглядывает через плечо, подмигивает вам и говорит, ну давайте побыстрее, жрите и пойдем. Я быстро там едим. Пихаю в себя еду и выхожу. Тебе консервная банка, зарядка-то нужна еще? Нет, спасибо, я поеду. Аккумулятор пусть с собой возьмет. На колесах? Ну да, у него же телега будет. Говорит, давайте срочно сейчас ко мне, я вас жду у лавки. И убегает. Поскрипывая суставами. Надо его раскрутить. Вы все завтракаете тем же самым, те же батончики, тоже питье. Я по снова запасаю второй батончик. У меня в форме-то должны быть карманы там. Да, кстати, заметьте, что червяки, они, точнее не червяки, а гнездо, они еще и вегетарианцы, похоже. Они не выращивают животных и не убивают животных. Будь проклят. Я, кстати, заметила, что в прошлой серии они убили браминов. Они убили их там, да. Да, то есть они не стали их брать с собой. Ну, это для того, чтобы раздобыть кишков. Ну, сказал, что все изобретено. Кишок, кишочков. Да-да, кишок немного. Но они их не убивают ради еды, в общем. Да, исключительно бизнес. Вы поели, да? Да. Двигайтесь сюда. Там стоит этот самый товарищ, он явно такой собранный тип в походной одежде маскировочной. Рядом у него стоит тележка, которую тащить, видимо, нужно за руками, за оглобли. Вот она накрыта брезентом. Он говорит, ну что, ребята, я готов, и поправляет карабин у себя на плече. У нас, у тебя надо есть еще одно оружие. Да я смотрю, вы при оружии, ребята. Нет, у нас один безоружный вообще. Кто? А вот новый товарищ наш. Безымянный. Да. Ну, какое-нибудь оружие ему надо, желательно огнестрельное. Он скривил гримасу еще страшнее, чем у него есть, порылся под тентом и кинул тебе под ноги охотничий нож в ножнах. Кожаных. Он что, издевается? Плохо. Ну, хоть что-то. Хоть что-то, да. Чего еще вы хотите от старого больного торговца? Я и так вам тут последнее отдаю. Еще и часть добычи вам придется теперь выдать. Охотничий нож. Ну, но я бы не отказался от гатлинга, например. Он заливается бульканьем, который, видимо, означает смех. Я бы тоже, говорит, он не отказался. А ты как смеешься? Смех. Это как в анекдоте про робота, который вечно заправляет кота. Смех примерно так звучит. Сейчас прозвучало примерно так. Точно. Хорошо, не заряжает кота. Все было бы достаточно печально. Хотя, впрочем, в дорогу? Мистеру Вискерсу уже ничто не повредит. Да, он... И не поможет. Поправив карабин на плече, двигается в сторону выхода. Вы что делаете? Я запиваю. Идем в путь дорогу. Потом он внезапно останавливается, дорогу, смотрит назад. У меня есть, смотрит назад и говорит, ребята, телега сама не поедет вообще-то. Не понял. Вроде он ее вести собирался. Кто сказал? Я быстро принимаю решение сесть на краешек телеги. Все. А она не развалится от этой железяки? Он на вас смотрит подбоченясь. Нет, там телега не очень большая, там такая метр на полтора. Но я делаю вид, что я присел. Таким видом я демонстрирую, что тянуть эту тяжесть я не собираюсь. Знаете, как тележка для пони такая. Ну что, мы тут будем до обеда стоять или все-таки выдвинемся? Я думаю, мистер Вискерс справится с этой обязанностью. Ну, я смотрю на него, говорю, а ты не подофигел, железяка? Может, собаку запряжем? Не надо, собака. Собака устраняется очень быстро в сторону зомби. И тоже смотрит на вас с ожиданием, чуть склонив голову на бок. Наверное, тому, кто телегу потащит, будет больше выдано того, что мы найдем. Кто сказал? Я ты сказал. Можешь так, ты можешь так думать, да. Я не могу, это особая лотерея. Я ему предложение вношу. Тот, кто повезет телегу, получает больше, чем остальные. С какой стати? С такой стати, что это тоже дополнительный труд. Телегу тащить, говорит он, надо, а я если потащу, я развалюсь, вы же видите, в каком я состоянии. Ну вот, поэтому раз ты не можешь, это может что-то сделать другой, но за дополнительную плату. То есть миссию мы отменяем, говорит он. С расстройством. Эх, наверное, придется. Что ж, да, черт побери, я встаю и беру телегу в свои руки, потому что грузоподъемность побольше надо уговаривать. Прогнулся. Он тут же, улыбаясь, поворачивается и, поскрипывая суставами, выдвигается. Не-не, и наоборот, знаешь, он должен бежать такой яростно. Сразу здоровье прибавилось. Ну вот у вас караван пошел, сзади запряженный Рамон. У меня есть тем временем вопрос. Мне выдали охотничий так называемый нож. Это боевой нож или нож просто? Это боевой нож. То есть я тут тебе... Состояние 30%. В Character Sheet вбиваю. Состояние 30% у него. Это как-то... А, 30%. Кстати, да, троечку, да? Как ломается, я бы хотел уточнить, когда вы промахиваетесь, каждый раз состояние ухудшается на 10%. При промахе? Да. Что это за система такая? Тогда такие лучше. Такие правила. При промахе же ничего нету. Ну вот так оно прописано, видимо, да, в этом? Ну да, так Fallout PNP такое есть. Это какая-то глупость вообще. Я согласен. Поэтому пусть будет на 5%. Так-то лучше. А не на 10. Потому что я тоже не очень согласен, что ты промахнулся, и сразу у тебя 10%. Воздух поломал нож внезапно. Так, запомните эту карту такой, которая она есть, потому что я больше рисовать не буду. Сейчас графический мой акселератор включился. Давай, у тебя обновление картинки. Мегабайта полтора, такое ощущение. У меня очень старый еще, без 3D, как видите. Прямо видно, как картинка обновляется. Это такой, помнишь, на спектре? Построчно. Да-да-да. Так, где, вот они. И причем не столько графической, сколько ASCII-R там еще все рисуют, потому что, ну, просто отрисовывать какие-то прямые линии, вот, нет никакой возможности. Так. Это вот акселератор. Рамон с телегой, вы оба синие будете. Впереди идет зомби красный. Рамон маленькая лошадка, ему живется не сладко, да. Здесь рядом с зомби идет собака. И вы все двигаетесь по пыльной дороге. Идете мимо полей возделанных. Вот это сейчас... молча насупившись. Сейчас раннее утро. Наконец-то приспособили мотор к телеге. Бурчит впереди зомби. Да, вы все вышли ранним утром, где-то часов в 5 утра, наверное. Еще солнце только начинает подниматься над горизонтом. Уже не слышны цикады и ночные птицы, если там у тебя все еще были слышны. Не, у меня уже сейчас играет другая, уже дневная тема. А, ну отлично. Да, вот так вы двигаетесь по прериям. Он сказал, что туда несколько часов идти. Вот, и он вас... Ну, раз несколько часов, я добрый... Меня доброта эта моя до добра не доведет. Я предлагаю девочке взобраться на плечи и свысока осматривать окрестности. Пускай будет разведчиком, если что. Может, я? У меня восприятие большое. Ты в телегу пока залезай. Ты будешь в телеге. Ну, я не могу от такого предложения отказаться. Я залажу ему на плечи. Все, у нас есть разведка. Не, у тебя же восприятие тоже большое, да, по-моему? Да. Ну, просто я как бы все равно еще остался в какой-то мере человеком, поэтому мне приятнее женский пол на плечах носить, чем мужской, уж извини. Так, отлично. Хотя я ничего не чувствую, по идее, да? У меня же там нет никаких сенсоров в моем... По тяжелости или почему? Не, ну в смысле вот... А, женский пол, не женский? Как кожа, не, ну в смысле, у меня нет восприятия, не чувствую прикосновений там. Но что ты там собрался кожей сейчас чувствовать, Рамон? Я просто... Счет десета. Я спрашиваю, мне интересно, вот я нахожусь в теле. Есть, но у тебя местами есть, то есть это на кистях, где это нужно, на кистях, в сочленениях. То есть я могу что-то почувствовать, если к чему-то там... Да, тепловое и тактильное. Хорошо, все. Он впереди, этот зомби, запевает какую-то песню довоенную, опять скаутскую, видимо, ему очень нравилась эта тема, про то, что вы весело шагаете, вместе весело шагать по дорогам, по просторам. Конечно, запевать лучше хором. В общем, такой американский аналог. Ты запьешь, другие поддержат. Вот, вы двигаетесь так, до того, как солнце уходит, подходит к зениту, уже становится жарко, и он внезапно останавливается, говорит, здесь... Мы остановимся пообедать здесь, и мы уже практически дошли до места. Подняв вверх указательный палец правой руки, говорит он. Угу. Разбиваем лагерь. Там какие-нибудь опасности могут быть? Есть какая-то информация про это? Информации про это нет. Неизвестно, что там. Да. Вы сейчас в тех же самых, такие вокруг кусты, перемежающиеся с корявыми деревцами. И это все перемежается с пустыней. То есть такое тундра, типа тундры, только горячая. Так, ну давайте пообедаем. Наконец-то нормальным мясом, говорит он. У меня тут есть кое-какие консервы. Вы еще не устали от этих семечек и прочей требухи, которые вам предлагают? Ура, человеки? Мясо! Ладно. Сахар есть? А? Сахар есть. Сахар? Да. Сахара у тебя нет сахара. Мне к вьючному животному сахарочку бы. В общем, костер разжигаете, да, там под тенью баобабов местных. Костер. Так, да, этот товарищ, порывшись, говорит, у меня есть отличное средство, которое будет отгонять паразитов. Здесь очень много паразитов в кустах, говорит он. Помимо тех, что у вас в банке, да? Да, прысну сейчас. Костер. Не, у нас в банке вроде ж ничего, мы же не брали еще, не общались. Он подходит и брызгает какую-то чачу в костер. После чего костер начинает сильно дымить. Он говорит, фу-фу, что-то я перепутал, не то. Сейчас приход будет у всех. отходит, ищет там что-то другое, после этого выносит, заливает еще, и костер перестает дымить мрачно. Ну-с, давайте пообедаем. Раздает всем консервы. Солнце в зените. Всем предлагается покушать. Напряженные такие. Что-то он тут какие-то сигналы дымовые кому-то подает. Ага. Что-то тут не то. Я смотрю на консервную банку, и мне становится грустно. Запечатанная консервная банка с каким-то там завтрак туриста какой-то там, типа бобы с мясом, ты знаешь, что-то такое. Завтрак китайского туриста. Китайской армии. Но... Что, мы вообще как-то спать, что ли, будем ложиться здесь? Ну, вообще, лучше переспать, пока здесь жара такая, и двинуться через пару-тройку часов, когда чуть спадет. Надо как-то кого-то дозорным оставлять по очереди, а то как-то не очень. Да все будет спать. Нормально. У тебя я еще могу покараулить. Ну вот, хоть кто-то. Зомби пока расстилает свой походный мешок и укладывается. Собачка. А нам мешки походные. А там походные. Есть какие-нибудь там кустики или типа того, чтоб я там затаилась, чтоб меня было не видно? Зачем тебе где-то затаиваться? Ну, а вдруг кто нападет? В кустах да. Больше вероятно, что кому-то тебя кто-нибудь сигнал нападет. Подал какой-нибудь дыма. Скорпион. Ну, окей, тогда я так буду стоять, наблюдать за горизонтом. Значит, ты остаешься на страже, да? Да. Остальные? Так он мешки нам не дал, себе-то взял, а нам. А чем он мешки? На земле так? Лежать. Собака вообще по себе. Под телегу залез. Где собака? Какого цвета-то? Собака у нас какого цвета, кто-нибудь помнит? Зеленый? Нет, черного. Ложится где-то тут рядышком. Кто по-моему, еще? Она белым была. Белым когда? Будет, да, белым Леминг. Да. Ну, была да. Когда-то собака белым. Ну, потому что Леминга не было. Сейчас нет черного, хрона, поэтому. Ясно. Ну, все, спать, да. Рамон в слип тоже уходит. Ну, да. Ой-ой, а чего я не ушел? А ты зеленый. Да. А девочка, ты желтая, да, у нас? Будешь следить. Сонная. Девочка сторожит кучу да. Мужиков. Сонное такое. Молчание повисает над пустыней, которая прерывается только глухим ударом приклада о затылок девочки. Отлично. Еще происходит полный fade to black. Супер. Поставили. Вы просыпаетесь от того, что слышите какие-то перешептывающиеся голоса. То у нас там восприятие самое большое у кого? Ну, он пускай наши разведчики померяются. 8. У меня то же самое. Больше восьмерочки есть у кого? Не, у меня. Ну, так как у нас семерка. Марина вообще в отключке, поэтому она ничего не слышит. В общем, в полглаза Леминг, преодолев какой-то неестественный сон на самом деле. Слишком уж как-то он себя обуревает. Ты видишь, что вот здесь вот. Рядом с кустами зомби беседует с троицей. По крайней мере, их видно троицей. Там еще кого-то еще видно так чуть-чуть. Вооруженные люди. Они все в кожаных броньках. Такие скевенджеры, в общем. Слышу, как они шептом переговариваются. Он говорит, ну вот, я доставил вам железку. Короче, там довоенные технологии. Как договаривались. С вас 1500. Давайте сейчас... Людей можете шлепнуть, они мне никакой ценности не представляют. А железку заберите. Вот вам штука, и можно нейтрализовать. Я сам, говорит, не полезу. Вот это при этом, кто это слышит? Это только Леминг сейчас слышит. Леминг сейчас слышит, да. При этом какую-то палку, типа шокера, что ли. Вот, говорит, я пока, в общем, смываюсь отсюда. Денежки получил. Там еще кое-какой хабар для вас в тележке. Я полетел, говорит он, и скрывается в кустах. Крадучись, четверо человек выходят на поляну. Леминг, ты все это видишь? Повезло тебе с ножом. Ну я вижу, но это же не означает, что я могу двигаться. Ты же говоришь, что я сквозь сон. Не, ну ты просто проснулся, но ты можешь двигаться. Да. Можешь двигаться. Ну, я бы, конечно, аккуратненько попытался разбудить того, кто рядом. Да, этот человек. человек, который здесь стоит, он поднимает карабин, у него какой-то там типа винтовка такая однозарядная, подходит и целится в голову собаки, в ее мозг. Вот это поворот. Этот показывает, пока собрался пристрелить девушку, но потом заметил, что девушка начинает всем активно шипеть и махать руками. Этот отворачивается вместе с винтовкой. Намекает, как бы, да? Все смотрят, типа, показывают жестами, что, типа, ее не надо убивать. Это у них занимает какое-то время, это у них переговор. Робот стоит в слипе рядом. Вот он. Ты, типа, лежишь, но на самом деле стоишь. Мне не нужно лежать. О, я как раз рядом с роботом, я могу как-то там его пнуть. Включить. Да, включить, там куда-нибудь нажать. Сколько у тебя удача? У меня удача 8. Ну, отлично, 80%. У тебя кубиков нет? У меня нет кубиков, кстати. Да, я буду кидать за тебя. А он плохо кидает. Очень плохо кидает. Нужно попасть в 80 тебе. Так, это 10. Такое ощущение, что у тебя там специальные магнитики где-нибудь стоят. Сейчас посмотрим, пропадешь ли ты 80%. 53. В общем, да, тебе удалось незаметно его так пнуть. После этого Рамона экран смерти сменился на изображение камеры. Все начинает фокусироваться, и ты видишь всю вот эту вот картинку, где вооруженные люди, вот здесь четверо, стоят и рассуждают, как они, что они дальше будут делать с девушкой. Офигеть, я сразу... Ну, я стоя, да, это все да. вижу? Но я делаю движение ногой назад, там сзади кто меня лежит, чтобы его разбудить тогда. Переходим в боевку. Сейчас, короче, у нас... Все, обратите внимание, сколько у вас очков действия. Так, очки действия. Я нашел все. Да, нашел тоже. Очки действия и что там отвечает за инициативу? Подожди. Порядок, да. Порядок действий. 14 у меня. 12. 16. Я еще сплю. Ты еще сплишь. Нашел? Ну-с. Готовимся к боевке? Да. Сейчас будет боевка у нас. Сколько я готов. Что ты делаешь, Роман? Сколько у тебя очков действия, ты говоришь? Мы все, еще все еще играем не на шестиугольнике, должен напомнить. Ну да. Но это не важно. Порядок действий у меня 14, очков действий 7. Но ты сейчас входишь в неочередное, поскольку ты еще ты можешь делать сейчас, что тебе нужно. В этот момент эти вот тратят ход на то, чтобы переговариваться. А что, я могу... Можно узнать, что у них? Чем они снаряжены? У того понятно, у верхнего, ну, в смысле, у того, который ближе всего к тебе, у него однозарядная винтовка. Однозарядная винтовка, у этого дробовик, у этого пистолет, у этого пистолет. Угу. Похоже на таких панков, знаете, такие классические панки, скевенджеры, собиратели технологий и металлолома. Вот тут было бы, конечно, хорошо понимать, сколько клеток до него, понимаешь? Вот тут очень тяжело. А в чем тебе? Раз, два, три, четыре, пять. Здесь же по этим клеткам тоже считать можно, просто они не шестиугольные. Но так не очень хорошо это видно, просто я имею в виду. Да кого тебя интересует? Ну, я хочу кого-то собака? Вырубить моментально сразу первое, что сделать. А, это телега. Да. Это тебе, чтобы вырубить, нужно пройти раз, два, три, четыре. Раз, два, нет, здесь раз, не, два. Я хочу вырубить. Вот сколько до того, у которого дробовик? Это дальше все получается для меня. Дробовик. Раз, да. Два, три, 4 метра. 4, а на выстрел из дробовика. Сколько, да, дробовик у меня же есть. Сколько действий надо? А он тебя вообще не в руках, по-моему. Он тебя его достать. Он тебя не в руках, да. Тебе нужно достать, это 4, по-моему, очка. Блин, ладно, сколько очков надо на удар рукопашку, тогда ты говорил, типа? По-моему, 3. 2, по-моему? 3. Или 3? 3? Да. То есть, в принципе, как раз это. Хватает. У вас-то записано где-то в таблицах, смотрите дальше. Да что-то как-то не могу найти это. Удар рукой там должен быть. Не, ну а есть это оружие, рукопашное, удар это типа базовый показатель есть, а сколько ходов надо, у меня здесь ничего такого нет. Ну, 3 будем считать, да. А можно узнать, что такое плюс ру? Плюс рукопашный урон. А его как вычислить? А, все, понял. А он тут автоматически считается. Да, я вижу. Так что будешь делать? Да, ну, в рукопашку вырублю. Если никого будить не собираешься, пойдешь геройствовать. Не, он же сказал, что... Он сказал, что делает шаг назад, но потом еще мы это не стали отыгрывать, поскольку он еще сколько не очков? Решил. Не, ну не шаг назад, но вот сколько очков действий мне надо, чтобы одно. Пнуть? Одно? Ну, это я пинаю тогда. Зеленно. Сзади. Кто Волков, мне там живет? Волков тут. Он грен, да, вот я его бужу. Он очень разбуженный, но чтобы встать, ему нужно сначала... Это полный ход на это уйдет, чтобы встать во весь рост. А собака а зачем вставать-то? Можно и лежа стрелять. Ну, вытащить оружие. 4 очка. Перемещаться лежа очень медленно. Чего ты говоришь, собака? Так а зачем перемещаться? Нам нужна собака в бою. Да, это ж наш чувак, он нас вообще всех спас тут. Что это, дедушка? Когда-то. Я не спрашиваю, нужен ли он нам в принципе. В бою нужен, в бою. Может на руку оторвать им. Он тут наваливает, пес тут вообще, он бешеный. Он... Потому что я рядом с псом, я могу его разбудить. Вот пес. А, он черный, я, да? Я, смотри, а у меня еще 6 очков действия осталось, подожди. Окей, пёс, еще 6 очков действия. Извиняюсь. До того чувака, который целился в голову псу, сколько клеток? Вот он. Раз, не, два, три, ты же говорил верхний самый. Этот? Ну хорошо, этот будет целиться. Здесь для него раз, я, два. Нет, тогда нижний, для тебя нижний. Ты же говорил этот, вроде... Не, ну я просто думал, что здесь пес, а пес же у нас черный, я забыл. А, переместил? Верхний у него. Сколько до него? До кого? До верхнего два. Раз, два, да. Два. О, я подхожу к нему и в рукопашку пытаюсь применить вот этот вот электрошок свой. Давай, прокидывай на рукопашку, или я буду прокидывать. Сколько у тебя рукопашный? Сейчас, подожди. Ты снова, конечно, на 10% разрядиться сейчас, да? На 20. 20%. На 20 даже, да. Соглашаться надо было. На 10. 20, все нормально. Рукопашная 54 у меня. Хорошо, минус у него бронька. Сколько там кожаная куртка, у кого там есть? Я не знаю. Посмотрите, там где-то есть. Но есть типа броня, да, например, посмотреть можно. Да, это кожаная броня. Кожаная куртка и кожаная куртка мутанта и кожаная броня. Это кожаная куртка. Да? Кожаная куртка. Куртка. Куртки 8, насколько я помню. А у тебя рукопашная 50 сколько? Еще раз. Сейчас, подожди, класс брони, да, 8. Да. А в рукопашке у меня 54. 54 минус 8, остается 44, 46. Кидаю за тебя, Роман. Ну давай. Сейчас я пойму, как это работает. 46. 9. Ты отлично шарахнул по нему. Yeah. Красавчик вообще. Он весь подергивается током. Падает и трясется еще от тока. У тебя на этом очки... Действия закончились. Ну, в одно очко... Не, подожди, это два очка на рукопашку уж, правильно? Два на шаг. Два очка у тебя осталось. У меня два очка осталось. Буди пса. Можешь на них достать оружие. Я могу разбудить тех, кто еще валяется. Или, либо пинать. Достать. Либо пинать пса. Ну, пса бужу. Хорошо, пнул пса. Значит, у нас уже разбужены все, девочка без сознания. А ее можно откачать как-то? Ну, можно, конечно. Или она по-любому лежит? Можно, конечно же. Так, Лемин, ты что будешь в этом ходу делать? Теперь твой ход. Ну вот я как раз хочу разузнать. Вот девочку, чтобы поднять, что мне нужно. Нет, сделать? Ты ее просто так не растолкаешь. Ее надо вот, после боя. Она будет в сознание пришла. Да, либо сама. Она будет медленно сейчас приходить. Ну, то есть фиг с ней пока. Да. Так. Если можно так сказать. Отдыхай. У нас там получается однозарядная винтовка, дробовичок и пистолетик, правильно? Два пистолетика. Ну тот, который он уже один уже откинулся, он да, лежит. Я крестик на него поставлю, чтобы он был заметен. Да. Оп. Так, и я так понимаю, мне до каждого из них, ну вот до того, который веду. Ближе к тебе, мне сколько нужно, чтобы дойти, который ближе к тебе? Этот? Да. Тебе сначала встать нужно. Мне сначала и чтобы встать, мне там полный ход нужно потратить. Да, чтобы полностью встать полный ход, чтобы на корточке 4. Можешь встать, достать оружие. Да ты... мне нож доставать, что там. Между тобой и им сейчас еще костер, напоминаю. Это какое-то никакое препятствие. Костер перепрыгнуть. Да. Так, а девочку я на этот ход не подымаю. Но ты можешь, если ты к ней поползешь, то ты до нее только доползешь. Все ходы только... используй. И не факт, что она проснется. Да. Само собой. Так, ну я тогда встану, наверное, на корточке. Достану, собственно, лезвие свое. Это, на это сколько требуется? На то, чтобы достать? Достать, сейчас посмотрим, сколько там. Текс. Там 4, ну, наверное, на... 4, да? Точно? Да, но все же это... На любой предмет? Подъем. Маленький очень предмет, вот подъем с земли. Нет, там есть... Если на земле не получают так бонусов, если вас отправили иногда на прошлом или по какой-то причине лежите, то подъем с земли отнимает 4 очка действия, полностью подняться. Значит, 2 это переменить положение, а полностью подняться 4. А, то есть мне все-таки полностью подняться 4 стоит. Да. И экипировка предметами 4. 8 очков. И экипировка 4 очка. Да. Но я полностью поднимаюсь, достаю экипировку, у меня остается 2 очка действия, я прячусь за робота. Отлично, молодец. Хорошо придумал. Робот им нужен, они в него стрелять не будут. Волков, ты чего можешь? Верно. Так, ну, так как я, в принципе, у меня в прямой видимости вот как раз тот, который к тебе ближе, и ничто мне не мешает, я могу просто с лежачего положения в него стрелять. То есть достаешь оружие, 4 очка? Ну да, оно рядом лежит. Беру оружие, целюсь. У тебя положительный модификатор за то, что ты лежишь. Ну то, что, ну, плотно это самое, да? Угу. Как сказать, не стоя ничего, что это более лучшая позиция. Да. Так, и сколько там? Ну пусть будет. 4, у меня 7, а подожди, у меня 3 пусть только, наверное, 3. Не смогу стрелять. Чего 3? У меня 7, если я 4 потратил, в очки 10 4. Все. А, ну да. И сколько из дробовика стрелять? 4. Ну вот. Не успел, значит. Взялся, да. Только схватить. Ну ты лежишь, в общем, выставив оружие. Ну да. Прицелился хоть. Оп. Нормально. Тут целюсь, да. Переходит к нашим бандитам. Так, у нас этот однозарядная винтовка. И он стреляет в робота, конечно же. Кого же еще? Да себе. Умение... Робот оттанкует нормально. Умение у него не очень большое. Сколько у тебя, Рамон, броня? Естественно, я пытаюсь найти. Класс брони, да, это надо смотреть? Да, 5. Это робот еще. Я думаю, что у тебя выше класс брони должен быть. Ну, почему-то мне посчитано здесь 5. Но я могу добавить. Человека посчитан. Скорее всего. Давай у тебя 15 будет. Не, у меня выбран здесь раса робот-гуманоид. Может, я не знаю. Ну, странно. Давай 10 хотя бы будет у тебя. Ну, ты опять еще. Как у усиленной кожаной куртки. Ну, давай. Да, серьезно. У него не очень большое умение стрелять, у этого, кто по тебе палит. Умение стрелять у него 45. У них у всех примерно такое же. Угу. И значит, ему нужно выкинуть 35 и меньше. Так, где тут второй-то? Все время теряю единицы. 0,2. И это значит, что это почти... Это критикал, по сути. Угу. Получается. К сожалению. Да, но мы сделаем ему двойной урон критикал, чтобы тебя совсем не убивало. Да. Да. И винтовку у нас сейчас посмотрим. Какое у нее повреждение. Сколько у тебя вообще хитпоинтов-то, кстати? Эх, господи. Очки жизни 21. 21, да? Что, серьезно? Так, сейчас посмотрим. Что так мало? Оружие. Так, первый уровень. Ставим. Первый уровень еще у всех. А почему у меня 29? Не знаю, может быть... А может, ты списывал, Рамон? Ты, наверное, заново себе не это не начитал. У тебя же, помнишь, тебя там скорпионы карали? Не, нет? У меня здесь поле чистое, 21. Значит, все по-честному. Зомби.